Когда он швырнул в воду куртку, вдруг ярко вспыхнули электрические фонари, и спокойный голос произнес: «Не двигаться, вы арестованы». Королев подошел к нему, освещенному со всех сторон фонарями. Он снял с головы человека шляпу, сдернул парик, затем двумя резкими движениями сорвал фальшивую бороду. «Плохим пользовались клеем, гражданин Ковров», — насмешливо сказал Вадим Николаевич. Он потерял его на берегу озера. Поначалу все шло благополучно. Как и предполагал Гуков, резидент пришел на вокзал и довел Коврова до камеры хранения. В зал заходить резидент не стал, дожидался выхода своего агента снаружи. Когда Ковров сел в автобус, Икс неторопливой походкой направился к стоянке такси, взял машину и уехал. Гуков последовал за ним. Андрею Ивановичу казалось, что он принял все меры предосторожности. По крайней мере, ничего в поведении резидента не говорило о том, что он чувствует, как к нему прицепили хвост. Гуков видел, что Икс ведет себя совсем спокойно. Он не пытался сбить возможных наблюдателей со следа, увлечен наблюдением за Ковровым и не заботится о своей безопасности. И вот Андрей Иванович потерял резидента. Они вместе добрались до лодочного причала и видели, как Ковров выносит мотор, возится с цепью. Лодка медленно пошла от берега, и тут Икс исчез. Андрей Иванович напрягся, прислушался, взял правее, осмотрелся, сместился в другую сторону. Нигде никого не было. «Шляпа», — подумал о себе Гуков, — «упустил». С озера донесся звук мотора. Спустя несколько секунд Андрей Иванович услышал, как заработал второй двигатель. «Так», — подумал он, — «пошли за Ковровым. Но где же мой подопечный?» Тут ему пришла в голову мысль. Резидент может догадаться, что вторая лодка запущена не случайно. А если он еще и раньше заметил, что за Ковровым следят? Андрей Иванович, только что глядевший в сторону озера, неожиданно повернулся. Его поворот изменил направление удара человека, бросившегося на Гукова с ножом в руке. Гуков резко наклонился. Он сделал это с некоторым опозданием, и потому нападавший сбил его с ног. Он не сумел достать Андрея Ивановича ножом, но оружие не выпустил из руки. Теперь человек сидел на упавшем навзничь Гукове и держал его правой рукой, примиряясь нанести удар в сердце. Андрей Иванович ударился при падении затылком, и хотя не потерял сознание, но был в состоянии ошеломленности. Правой рукой он пытался сбросить руку врага со своего горла, а ногами оттолкнуть его от себя. Неожиданный свет озарил место схватки. Нападавший негромко охнул и упал на Гукова. Свет погас. «Андрей Иванович!» — раздался голос Васи Мелешина. Снова вспыхнул свет. «Андрей Иванович!» — опять позвал Мелешин. Гуков сбросил с себя тело противника, встал на четвереньки, голова у него гудела. Андрей Иванович нащупал и подобрал выпавший из руки противника нож. Вокруг собралось уже несколько человек. — Вы не ранены? — услыхал Гуков голос заместителя Королева. — Слава Богу, цел, — сказал Андрей Иванович. — Спасибо вам. — Чем это ты его так угостил, Василий? — А фонариком, Андрей Иванович. Что под рукой было? Человек, лежавший ничком на земле, задвигался, потом повернулся и сел, прикрывая лицо рукавом от света. «Чем это я вас так допек, Федор Матвеевич, что вы на меня с ножом, а?» — спросил Гуков. «Шустрый вы оказались, паренек», — спокойно проговорил дед Пахом, неторопливо поднимаясь в свете электрических фонариков с земли и отряхивая руками колени. «Видимо, бормотушка моя пошла вам на пользу. «Видимо, так», — сказал Андрей Иванович. «За бормотушку я все еще перед вами в долгу, господин Крафт. Как веревочки не виться». Навехенький Икарус по добротной асфальтированной дороге быстро примчал Малахова из Крутихи в Рубежанск. И прямо с автобусной станции Сергей Сергеевич направился на железнодорожный вокзал. Сейчас Мерлин не очень заботился об установлении факта наблюдения за собой. Он считал, что если раньше его не обнаружили, то теперь у местных чекистов и вовсе не было причин пришивать ему хвост. Слежку за собой он бы в той же Крутихе сумел заметить. Мерлину было невдомек, что вели его еще с той самой минуты, когда он, приземлившись на Шереметьевском аэродроме, прошел пограничный контрольно-пропускной пункт. Вначале это было обычное профилактическое мероприятие. Не прошла незамеченная встреча Мерлина с Кейтом в универмаге «Москва». Правда, о чем они говорили друг с другом, установить не удалось. Но вот Мерлин, сменив обличие и документы, выезжает в Рубежанск. Это уже настораживало, свидетельствовало о причастности туриста к делу Ирины Вагай. Теперь Мерлина опекали особенно тщательно. Но делали это так, чтобы он, этот специалист высшей квалификации, ни о чем не мог догадаться. На экране было видно, как Сергей Сергеевич открывает шкаф номер 129 и достает оттуда свой портфель. «У нас есть пленка, на которой изображено, как этот бородач Ковров кладет в портфель сверток и достает деньги. И коробку пустую из озера выудили тоже. Все улики их связи между собой налицо». «Не спорю», — сказал Гуков. «Но для нас не менее важно выйти с такими же уликами на Кейта. Его кипучей деятельности в Москве давно пора положить конец. Потому-то Василий Кузьмич и дал нам команду проводить этого корреспондента обратно в столицу». «Так», — сказал Королев, — «это мне все понятно. Смотри, смотри, он что-то оставляет в шкафу?» «Газеты, кажется», — произнес Гуков. И ящик закрывает, ставит на код, видимо, это сигнал резиденту. Все, мол, в порядке, товар получен, отбываю во свояси. «Но господину Крафту уже не придется сюда больше заглянуть», — заметил Королев. «Голова не болит, Андрей? Все прошло. Крепко он меня обошел вчера. Я иду по его следам, а он по моим. Говорят, тигры применяют к своим преследователям подобный приемчик». «А он и есть тигр», — сказал Королев. «И еще какой тигр?» Так и не промолвил до сих пор ни слова. «Жалко, что мы взяли его вчера», — посетовал Андрей Иванович. «Глядишь, сегодня он вышел бы на связь с этим корреспондентом и дал бы нам новые улики». «Что ж, прикажешь ждать, пока он тебя освежует?» — сердито буркнул Королев. И так был на волоске от смерти. «Да, Василию я жизнью обязан. Вовремя подоспел». «Говорит четвертый», — произнес голос из динамика. «Корреспондент заходит на почту». «Шестому пройти за ним», — распорядился Королев. «А пятому быть наготове изъять любую корреспонденцию, которую подаст объект. Пятый, сразу доложите, что он будет отправлять». «Либо сообщение об окончании операции, — сказал Гуков, — либо сами материалы». Вскоре Королеву доложили, что отправлена заказная бандероль по адресу город Каменогорск, главпочтамт, до востребования, Конторовскому Демиду Францевичу. «Еще одна птичка в наших сетях», — заметил Королев, — «хотя это, может быть, и непосвященный человек». «Надо послать туда кого-нибудь для связи с каменогорцами», — сказал Гуков. «Распорядитесь», — обратился Королев к заместителю и, кивнув Гукову, добавил. «Занимайтесь им сами, товарищи москвичи. Там есть кому заняться. Его уже ждут», — отозвался Андрей Иванович. Твой работник готов выехать вместе с корреспондентом? С утра ждет команда, в одном вагоне поедет.